Глава 11. Как достопочтенные Свитберт и Виллиброрд были посвящены в епископы Фризии, один в Британии, а другой в Риме. После прибытия во Фризию Виллиброрд получил позволение проповедовать и тут же поспешил в Рим, где апостольский престол занимал папа Сергий, с разрешения и одобрения которого он хотел начать евангельское просвещение того народа. В то же время он надеялся получить реликвии блаженных апостолов и мучеников Христовых, чтобы после уничтожения идолов у народа, к которому он шел проповедовать, основать на их месте храмы и поместить там реликвии святых, посвятив каждый храм тому святому, реликвии которого будут там храниться. Также он хотел о многом узнать и получить многое из необходимого для столь великой задачи. Добившись всего, чего хотел, он вернулся к своей проповеди. В то время братья, занятые служением слову во Фризии, выбрали епископом одного из них, мягкосердечного и смиренного мужа по имени Свитберт. Они послали его в Британию, где по их просьбе его посвятил преподобнейший епископ Вильфрид, который в то время был изгнан из своей родины в Мерсийские земли. В Кенте же тогда епископа не было, поскольку Теодор умер, а сменивший его Бертвальд отправился за море для посвящения и еще не вернулся на свою кафедру. Когда Свитберт получил сан епископа и вернулся из Британии, он вскоре прибыл к народу баруктуаров и многих из них обратил на путь истины своим учением. Однако вскоре баруктуары были разбиты древними саксами, и принявшие слово оказались рассеяны там и тут. Поэтому епископ вместе с прочими вернулся к Пипину, который по просьбе его супруги Блитриды поселил его на острове посреди Рейна, который на их языке звался Прибрежным. Там он выстроил монастырь, где до сих пор живут его преемники. Там он жил некоторое время в великом воздержании и после умер. Когда пришедшие из Британии уже провели некоторое время во Фризии, Пипин с их согласия послал достопочтенного Виллиброрда в Рим, где понтификом все еще был Сергий, для посвящения в архиепископы народа фризов. Это было совершено по просьбе Пипина в году 696 от воплощения Господа. Его посвятили в церкви святой мученицы Цицилии в день ее праздника, и папа дал ему имя Климент. Через 14 дней после прибытия он отправился назад в свое епископство. Пипин дал ему место для епископской кафедры в прославленной крепости, которая на древнем языке того народа называлась Вилтабург, то есть город Вилтов. На языке же галлов она звалась Траектум. Там преподобный епископ выстроил церковь и стал повсюду проповедовать слово веры, избавив многих от их заблуждений. Также он построил много храмов в соседних областях и основал несколько монастырей. Вскоре он поставил епископами в тех областях братьев, явившихся с ним или пришедших после для проповеди. Некоторые из них уже усопли в Господе, но сам Виллиброрд, называемый также Климентом, еще жив и славится своими годами, управляя епископством 36 лет. Выдержав много битв в небесной брани, он ныне всей душой стремится к небесному воздаянию.